Глава 46. Джунгли Бразилии. 10 июля 2000 года, 13:17. «Ну, здравствуй, Билл!» — услышал пастух где-то рядом и от звуков чужого голоса открыл глаза. Они лежали на полу в хлипком загоне для мелкого домашнего скота. Над Биллом склонился приветливый хозяин. «Как поживаешь? Давно не виделись». Почему-то Билл на эти слова хозяина реагировал совсем нерадостно. Пастух решил, что хватит валяться и пора вставать, но не тут-то было. Руки и ноги его оказались крепко связанными. — «Это сколько же времени ты за мной бегаешь?» — спросил хозяин и сам себе ответил. — «Давно, а поймал тебя я». — «Еще не вечер, Гонсалес», — улыбнулся Билл. — «Вечер, Билл. Для тебя уже ночь. Если ты надеешься на своих дружков, то вот они тут лежат с тобой рядышком. А, ну да, ты же не видишь их, Билл. Я же тебе глаза выколол». Все так же приветливо сказал хозяин. Пастух приподнял голову. Действительно, у Билла вместо глаз зияли две кровавые дыры. «Ну, я тебе помогу. Слышишь, ты пока что хорошо». Гонсалес подошел к трубачу и пнул того ногой в израненный бок. Трубач в полузабытье застонал. «Узнаешь? Ах да, вас было не двое. Вот еще один». Гонсалес рукоятью пистолета ударил по голове артиста. Тот невольно охнул. «А вот еще один!» И Гонсалес подошел к пастуху. Занес над ним нож, но пастух, словно змея, вывернулся, и нож вонзился рядом с его головой в землю. «Ладно, потом. Пусть пока поживет. Так вот, Билл, мы с тобой больше никогда не увидимся», — захохотал Гонсалес. «Даже если случится чудо, если прямо сейчас у меня под ногами разверзнется земля, и я провалюсь в преисподнюю, или ты вознесешься, ты никогда не сможешь меня увидеть». «Все, погоня закончилась. Я победил, Билл!» Гонсалес снова поднял пистолет, прицелился Биллу в голову, но вдруг опустил оружие. «А знаешь, я придумал лучше. Не я тебя убью, а твои дружки. Эй, ребята, кто хочет жить? Условие такое. Кто отрежет этому гринго руку, свободен. Кто отрежет другую, свободен. Кто ногу, отпущу». «Сволочь!» — сказал по-русски трубач. «Сволочь? Что такое сволочь? Ты согласен?» «Убейте меня!» — прохрипел Билл тоже по-русски. «Он все равно меня в живых не оставит. А у вас еще есть дела». «О, так они не американцы!» — обрадовался Гонсалес. «Прекрасно! А кто, ирландцы или русские? Вы русские?» Пастух снова поднял голову. «Сейчас здесь будут правительственные войска. Ты зря тут раздухарился», — сказал он по-английски. «Ха-ха-ха!» — искренне засмеялся Гонсалес. «Войска здесь уже были. Мы с ними поладили. Простых бразильских фермеров они не трогают. Моя фазенда никому не мешает». «Ты забыл про вертолет. Там спецназ. За нами прилетит вертолет», — сказал артист. «Какой? Не тот ли, на котором прибыли вот эти парни?» И Гонсалес достал из бочки две головы. Тех самых белозубых агентов, которые встречали Билла в аэропорту. «Нет, ребят, никто вас не спасет, только вы сами. Итак, этот гринго на одной чаше весов, и ваша жизнь на другой». «Убей меня, пастух, ты же солдат, главное наше дело», — снова взмолился Билл. Пастух молчал. «Я не буду», — сказал артист, — «я не смогу». «Пастух, ты можешь. Помнишь, когда доку надо было стрелять в муху, ты сам сказал?» — напомнил ему Билл. «Пойми, он все равно меня убьет». «Я могу», — сказал трубач. «Давай нож». Гонсалес удивленно подошел к трубачу. «Ты отрежешь ему руку?» «Да, я отрежу ему руку. Он не наш, и это не наша война». «Трубач, ты что?» — просипел артист. «А то! Я жить хочу! Я хочу выполнить задание!» «Сволочь!»